Глава 67. Как я не торопилась, а одеваться пришлось со всей тщательностью. Меня же пригласили одевать саму императрицу. Тут мудрость «сапожник без сапог» не имела права на существование. Я должна была выглядеть блестяще. Попросив Машу пригласить ко мне Анну и Софи, я задумалась. Надеть что-то шикарное, но строгое? А если придется сразу ехать во дворец? Вероятность, конечно, была мала, но все же существовала. «Слушаю вас, мадам», — чопорная Анна появилась в наших с Михаилом покоях. «Анна, я очень вас попрошу оказать посланнику от ее императорского величества самый радушнейший прием, да чтобы не скучал. Мне очень нужно немного времени, чтобы выйти к такому гостю в достойном виде». Анна не успела ответить, как в покои влетела Софи. «Мадмуазель Мадлен! Ой, простите, все привыкаю и привыкаю, ваше сиятельство. Сейчас мы все сделаем, я уже слышала, кто явился», — торопливо заговорила она с порога, путая русские и французские слова. «Да, Софи, сейчас», — и продолжила, обращаясь к Анне. «Может, полчаса, может, минут 40, и я спущусь». Анна слегка склонила голову. «Будет исполнено, ваше сиятельство». Я повернулась к Софи. Она уже разворачивала арсенал, при помощи которого собиралась сделать мне прическу. «Софи, голубое или изумрудное?» Она оставила щетки и щипцы для волос, и мы одновременно кинулись к гардеробной, специально отведенной комнате, где уже висели мои наряды, а также отдельно за ширмой наряды, предназначенные для императрицы. «Ваше сиятельство, может быть, вот это бежевое с черными кружевами?» Я подумала немного. «Да, ты права. Голубое и изумрудное слишком бальные. Это я так растерялась, что готова была надеть все лучшее сразу, так и пошла бы в двух. Бежевое — идеально. Шикарное и в то же время немного деловое. И не совсем открытое, кстати». «Давайте, Мадлен, давайте», — заторопила меня Софи, подталкивая к туалетному столику. Вскоре на моей голове возникла прическа, украшенная гребнем, усыпанным жемчугом. Софи взялась за пуховку, чтобы припудрить мое лицо. «А это обязательно?» — поморщилась я, ненавидя пудру от всей души. «Обязательно», — строго ответила София, и я вздохнула, закрыв глаза. Что ж, не могла не признать, что выглядела я знатно, роскошно и в то же время невычурно. Наклонившись к зеркалу, я поближе разглядела свое лицо. София даже мушку не забыла мне прилепить. Что ж, раз так надо... «Ну, с Богом», — перекрестилась я. Анна, которая как раз пришла за мной, одобрительно приподняла брови. Наверное, такого быстрого перевоплощения от чужачки-католички никто не ожидал. Камердинер распахнул передо мной двери гостиной. Там меня ждал моложавый человек в белом парике. Он церемонно поклонился мне. «Ваше сиятельство, примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении. Позвольте представиться, Зорич Семен Гаврилович, адъютант и корнет кавалергардского корпуса Ее императорского величества». Он говорил с легким акцентом, венгерским, что ли, или сербским. «Прошу вас, корнет, присаживайтесь». Я понятия не имела, как к нему обращаться. Если это и было неправильно, поправлять он меня не стал. «У меня депеша к вам от Ее императорского величества». Он протянул мне конверт, надписанный, как я поняла, самой Екатериной. Руки у меня чуть дрожали, когда я принимала его. «Мне сейчас его прочитать, Семен Гаврилович?» — неловко спросила я. Он улыбнулся мне одними глазами. Они стали вдруг искрящимися и теплыми. Однако лицо его оставалось серьезным, официальным. Словно он не имел права на какую-либо вольность. «Как вам будет угодно», — учтиво ответил он. «Однако императрица дала понять, что ничего не имела бы против ответа сразу. Тогда дайте мне несколько минут на чтение». Я кивнула, ломая печать и неловко надрывая плотный конверт. Он слегка прыгал в моих руках. Я изрядно волновалась. «Мы получили ваше письмо от 3-го числа, полное самых лестных выражений. Мы отнюдь не сомневаемся в вашем усердии ко мне, так как имеем уже тому весьма веские доказательства. Ваша репутация в модных и светских кругах позволяет нам думать, что задержка ваша в пути — святое и благое дело. Вы верно сделали, что приняли христианство, ступив на землю Российской империи. Поздравляем супруга вашего, графа Апраксина, и вас с законным браком. Ваш отчет о проделанной работе во Франции нами также получен и досконально проверен. Имею полное основание благодарить вас за труды ваши по этому поводу. «Мы узнали своевременное появление вашим в Петербурге и желаем видеть вас скорее. Вы можете сегодня же располагать моим неофициальным приглашением и прибыть немедля с моим поручителем Зоричем Семеном Гавриловичем. Если же ваши планы иные на сегодняшний день, то об ином дне вас известят отдельным поручением после. И будьте уверены в нашем к вам расположении». Я усмехнулась про себя. «Вот ведь кокетка, если мои планы иные на сегодняшний день. Да даже если бы у меня было в планах сегодня срочным образом рожать, то пришлось бы это отложить до завтра. Личное приглашение императрицы — не шуточки». «Семён Гаврилович, я готова ехать тотчас же», — повернулась я к корнету. Тот, ничуть не удивлённый, кивнул. «Как вам будет угодно, ваше сиятельство. Карета ждёт». Кто бы сомневался. Однако внутренне я затрепетала. Меня ждёт на приём сама императрица, просто в гости. Не подав виду, что внутри я всё та же крошка Мадлен, гордой поступью я последовала за корнетом. Мы ехали по Петербургу. Я старалась отвлечься на такие знакомые и незнакомые виды, чтобы унять волнение. Однако ничего не получалось. Судя по тому, что мы выехали за пределы города, направлялись мы в Екатерининский дворец. И хотя я бывала здесь два раза, в прошлом, в будущем, не могла вновь не восхититься этим прекрасным местом. Возведённый в стиле барокко дворец восхищал размерами, каким-то открытым и свободным пространством и живописностью. Здание было небесно-голубым с золотой отделкой деталей. Фасад, как и прежде, украшали белые колонны с позолотой. Меня провели через анфиладу второго этажа. Я немного помнила, что эта часть была предназначена для торжественных приёмов, что не могло не наполнить меня какой-то особой гордостью, может быть, немного детской. Наконец, мы достигли картинного зала. Стены создавали впечатление мозаики, потому что картины были отделены друг от друга тонкими золочёными рамками. Мой сопровождающий, корнет Зорич, оставил меня одну. Я ходила по залу и любовалась шедеврами живописи. Мне было это так близко. А вообще от реальности и одновременно нереальности происходящего у меня немного кружилась голова. Ко мне вернулся Зорич. «Осталось совсем недолго ждать, графиня», — вежливо сказал он и подвёл меня к одной из дверей. «Что вы, для меня это честь?» — смущённо ответила я, понимая, что ни черта не смыслю в дворцовом этикете. «Что будет, если я сейчас опозорюсь?» Я запаниковала. Зорич посмотрел на меня внимательно и сказал негромко: «Прежде всего склонитесь в поклоне, а затем поцелуйте руку императрицы. А дальше ждите. Её Величество сама заговорит с вами». Я благодарно глянула на него и от души прошептала: «Спасибо». Наконец, одновременно отворились две распашные двери. Какой-то невидимый моему взгляду распорядитель произнёс моё имя и новый титул, и я сделала первый шаг. Екатерина стояла в полоборота ко мне, затем повернулась и с почти непроницаемым лицом смотрела, как я подхожу к ней. Когда я поклонилась, она протянула мне руку для поцелуя. Не особенно приятная процедура, но я знала, что в этом нет ничего унизительного. Таковы были правила. Когда я выпрямилась, её лицо заметно изменилось. Лёгкая улыбка, глаза лучились небольшими морщинками. «Bienvenue en Russie, comtesse», — произнесла она по-французски. «Добро пожаловать в Россию, графиня», — автоматически про себя перевела я. «Счастлива встреча с вами, ваше величество», — ответила я на чистейшем русском языке. Лицо императрицы выразило глубочайшее изумление. «Вы так хорошо говорите по-русски?» — спросила она с лёгким немецким акцентом, справившись с удивлением. «Но ведь я уже и есть почти русская», — ответила я. «Давайте вернёмся в картинный зал, графиня. Я покажу вам свои любимые, а вы расскажете мне всё о себе», — любезно проговорила императрица.